Глава 12. «Ну, кисонька, ну еще капельку!» — бормотал я, глядя на то, как неспешно приближается несокрушимая крепость. «Очень, блин, медленно, по километру в час!» Убегала она значительно резвее. Правда, нужно учитывать, что они не просто шли, а выжигали любое сопротивление. Толпы тварей, что еще недавно казались бесконечным морем, ужались, рассеялись и сейчас выглядели блекло на фоне надвигающейся громады. «Что с сигналами?» Чтобы хоть как-то отвлечь себя от наблюдения, спросил я у собравшихся на втором этаже. Новость о том, что несокрушимое возвращается, подняла дух всем, и теперь бойцы собирались покидать разрушенный форт. Не то чтобы у нас было много вещей, когда бежали с передового капонира, брали только самое необходимое. Но это было общее состояние собираться, нетерпение выбраться, жажда свободы и окончание постоянного стресса в окружающем кошмаре. «Все давно готово, главное порядок не перепутать», — ответил Филинов, перед которым лежало 3 сигнальных пистолета. «Как обстановка наверху?» «Пока соваться рано», — ответил я, но, заметив выжидающие взгляды всех собравшихся, со вздохом продолжил. «Твари отчаянно сопротивляются, но осталось недолго, пара часов». «Десяток ночей ждали, одна роли не сыграет», — довольно пробурчал Василий, развалившийся вдоль стены. «Даже матрас себе не постеснялся притащить. Впрочем, я тоже себе в удобствах не отказывал и сидел на стуле из столовой. Перенесите раненых. Тварям в любом случае сейчас будет не до нас, так что выходить будем под прикрытием, хоть и с боем». «Так все здесь уже, господин комиссар? Остался только Михалыч, но он от станка отходить отказывается. Говорит, надо доделать что-то», — прогудел Иван. «И чего Белков застрял?» — спросил я, но Быков лишь пожал плечами. «Ладно, в ближайший час ничего не изменится, так что сам спрошу». Отозвав Пака, я дождался, пока дрон спустится, свернул провод в катушку, посадил дрона на плечо и пошел вниз. Некоторые хотели бы, чтобы я сидел на смотровой позиции круглые сутки, но возражать никто не посмел. Как-то так получилось, что после смерти Боброва и Семена я остался за старшего. Формально таковым был княжич Борзых, но он не вмешивался в мои дела, а я поддерживал его, когда было надо. Да и обязанностей у меня не то чтобы много осталось после перехода в разрушенный бункер. Ведь что комиссар должен делать? Следить за моральным обликом бойцов. Не клоун-аниматор, но близко. С этими поговори, с этими пошути, этих пристыди и осади. Наряды вне очереди, дежурства тоже были, но без отправки в КПЗ как-то обошлось. А после переезда как-то обошлось только чтениями. Данила же больше занимался своим копьем. Оставшиеся в живых были все примерно его возраста, может, даже младше. Хотя, блин, они все мои ровесники по факту и жили в мире смерти, но умудрялись вести себя как подростки. Только гибель Семена как-то повлияла на княжича, заставив измениться. Да и то не сильно. Белкова я нашел там, где я ожидал, в подполе, за оружейным верстаком. Он что-то мастерил, да так увлеченно, что даже не заметил моего прихода. «Говорят, ты отказываешься уходить», — произнес я, заставив инженера вздрогнуть и чуть подскочить в своей кресле-лежанке. «Что тебя так увлекло?» «Да так», — пробормотал Михалыч, прикрывая телом оружие на столе. «Что бы ты ни делал, пора заканчивать. Скоро уже уходить, надо собираться и перемещаться наверх. Что до оружия, есть шанс, что оно нам не понадобится, и мы сможем уйти под прикрытием пушек. Так что да мне всего ничего осталось». Белков начал оправдываться, но потом вздохнул и отодвинулся от верстака, на котором лежал странного вида клон АК. «Раз уж увидели, чего уж теперь. Вот, хочу сказать спасибо за то, что вытащили меня из-под завала, доперли на своем горбу. Дважды мне жизнь спасли за месяц. Я просто не мог иначе. И за это тоже спасибо. Вот, примите от чистого сердца», — проговорил Белков, протягивая мне оружие. «Тут, конечно, еще осталось много работы. Приклада у него пока нет нормального. С балансировкой что-то надо делать». А я в этот момент уже удивленно рассматривал оружие. Первое, что бросалось в глаза — непомерно толстый ствол. Это даже не пулеметное дуло, а скорее ружейное, в чем я и убедился, отсоединив магазин. Стандартный 7,62х39 в него провалится, как монетка в колодец. «И чем из этой дуры прикажете стрелять? Под ружейный патрон? Какой калибр?» «Двадцатка», — ответил инженер, протянув гильзу толщиной с мой большой палец. «Это, блин, уже даже не ружейный патрон. Эта дура скорее для пушки подходит», что я и высказал Белкову. «Так почерный патрон, имперский такой, конечно, плечо сломает отдачи, а обычный едва дотянет до тяжелого винтовочного. Ну, а если что, всегда можно приклад в кирасу упереть». «Тут ты прав», — кивнул я, по-новому смотря на оружие. «Штука получилась монструозная. В магазине всего 6 патронов. Тяжеленные, так что много их не унесешь. Зато если таким выстрелить в упор... Если будет цельнометаллическая пуля с закаленным сердечником, такая пуля легко пробьет любую личную броню, включая доспехи и лицевые пластины бронежилетов», — подтвердила мои догадки Сара. «С защитой титана или бессмертного он может не справиться. Ну и в ней найдутся слабые места, сочленения, суставы, зона шеи и головы». «Спасибо за такой подарок. Я даже не знаю, чем за такое отплатить». «Так вы уже отплатили тем, что я здесь, а не там», — мотнул он головой в сторону обрушившегося туннеля. «Больше я вряд ли что сделать смогу». «Да и увидимся мы вряд ли. Все же жизнь комиссара и калеки не пересекаются». «Ты это брось. Филинов сказал, что ноги твои заживут, еще побегаешь». «Мне уже 30-й десяток. Куда мне бегать?» — грустно усмехнулся Белков. «Если найду что-то в городе, хорошо. А так, я ведь все прекрасно понимаю. Мало того, что калека, так еще дважды покинул свой пост. Это Боброву хорошо, он вместе с фортом погиб, теперь он герой. А по нам всем катком проедутся». «Ничего не проедутся. Ты выполнял приказы, а ответственность на том, кто их отдавал, то есть на мне. Вы только на допросах такого не ляпнете», — чуть отвернувшись, проговорил Михалыч. а то закатится ваша звездочка, не начав подниматься. Да что я вас учу, вы же княжеский побратим. Поди защитят вас, расскажут, что и как говорить. Но приказ об отступлении отдавал Бобров. Запомните. Вообще он говорил с точностью да наоборот, пока головы не лишился. Но твою мысль я понял. Обмозгую. Да уж, пожалуйста. А то будет мой подарочек пылиться в закромах дознавателей, со вздохом улыбнулся Белков. Ну, а теперь... Что ж, можно и подниматься. Поможете? Конечно, кивнул я и, подхватив нашего инженера, потащил его к выходу. Тоже вот, вроде не мальчик, весит больше сотни кило, а нес я его играючи. Перекинул руку через шею, потянул на себя и вперед. Раньше такое заставило бы сильно напрячься. И обстановка вроде не обязывает, всплеска адреналина нет. Если это вопрос, отвечаю. С момента повышения телосложения с помощью нанитов я постоянно стимулирую выработку гормонов для роста мышечной массы, укрепления костей и повышения регенерации тканей. Из-за этого вам требуется больше пищи, но за счет искусственного снижения аппетита это не приводит к деструктивным последствиям. Всегда пожалуйста. Ну, спасибо. А у меня спросить? Предупредить как-то? Это получается, я на стероидах сижу? Ваших собственных, естественного происхождения и исключительно в пределах нормы, — ответила Сара. Кроме того, я слежу еще за несколькими параметрами, если быть точной, за 7-10 тысячами с хвостиком. Если хотите, можем разобрать каждый из них. С этими словами она вывела перед глазами такое количество текста, что голова на мгновение начала кружиться, а потом для наглядности отдалила список, пока текст не начал сливаться в одну сплошную серую массу. Но и этим дело не закончилось, и символы продолжили уменьшаться, пока не превратились в аватар, показывающий мне язык. Не очень смешно, зато наглядно. И серии «Не разбираешься, не лезь». «Иван, прими Белкова!» — позвал я, и в тишине бункера меня легко услышали, а через пару секунд Михалыча подхватили подмышки и аккуратно подняли. Вначале на первый этаж, а потом и к остальным. «Ого, какая базука!» — усмехнулся Манулов, увидев у меня в руках новое оружие. «И по кому из такой стрелять?» «Увы, но по кому найдется», — ответил я. «Надо только патронов снарядить хоть пару десятков». «Может, я сделаю?» — спросил Вася. «Хоть руки заняты будут, а с патронами я возиться люблю». «Хорошо, надеюсь, они нам не понадобятся, но мало ли». После этих слов Манулов взглянул на протянутую мной гильзу и чуть заметно поморщился, а затем, сгоняв вниз, принес станок, два мешка запасов и прямо при всех начал набивать порох в гильзы. Сложнее всего было с пулями. Я даже думал, что такого размера ничего подобрать не удастся. Но сердечники для тяжелых ружей подошли идеально. Так что работа кипела, а я вернулся к наблюдениям. «Крепость вернулась и заняла свою изначальную позицию», — громко объявил я, когда несокрушимая замерла перед валами укреплений. «Заканчиваем все свои дела, готовимся, разбиваемся на звенья». «Мы пойдем первыми», — тут же напомнил Данила. «Никто не спорит», — Только вначале предупредить надо, — остановил я княжича. — У меня все готово, — кивнул Филинов. — Можем идти. — Всем приготовиться. Если твари рванут вниз, стреляйте, не раздумывая, — предупредил я и обвел собравшихся взглядом. Манулов торопливо добил очередной патрон и протянул мне готовую дюжину. Я даже не понял вначале, чего он так скривился. Но когда забрал, сам едва сдержался, чтобы не поморщиться. Каждый патрон, да нет, правильнее назвать такие дуры снарядами, весил граммов 150, не меньше. Ну, с Богом, — пробормотал я, на скорую руку забив магазин и присоединив его к оружию. Убрать матрас! Десяток стволов смотрело на дыру со всех сторон, готовые открыть стрельбу. Матрас дернули в четыре руки, высвобождая проход на третий этаж, и в лицо непривычно ударил яркий свет и плотный запах гнили. Но переживать по этому поводу было некогда. Стоило глазам чуть привыкнуть, и я полез вверх. «Чисто!» «Следующий!» — скомандовал я, держа на прицеле здоровенный пролом в стене. Разведка дроном тоже показывала, что твари поблизости не осталось, но рисковать не стоило, так что вперед я не полез, а дождался, пока поднимется копье Борзых и Филинов, и только потом подошел к пролому. «Не дайте меня сапать!» — держась последним, проговорил Кирилл. Под чуткой охраной он приблизился к дыре и выстрелил в воздух три ракеты, одну за другой, красную, синюю и белую. Я было хотел заметить, что порядок неправильный, но когда они пересекли верхнюю точку траектории и начали медленно спускаться, все встало на свои места. Бесик во всей красе. «Ну, внимание мы точно привлекли», — проговорил Кирилл, быстро отойдя от провала. «Теперь снова ждать». «К этому мы привычные», — проговорил Данила, затем замер с оружием. Вот только не было в его стойке спокойствия и размеренности. Наоборот, он сжался, словно борзая перед рывком. Я же не стал так напрягаться, но вывел на поверхность дрона, чтобы контролировать окружающее нас пространство. Что сказать? Наш сигнал реально заметили. Жаль, не только в крепости. Стоило бело-сине-красному сигналу появиться в небесах, как к нашей позиции рвануло несколько сотен зараженных. «Готовимся!» «Они близко!» — приказал я, сам поднимая ствол, и когда до ближайшей твари осталось не больше 50 метров, ее вдруг снесло в сторону, словно мощным порывом ветра, бегущую за ней следом тоже, а затем по монстрам начал бить крупнокалиберный пулемет, срезая сразу несколько врагов за очередь. И все же их оставалось слишком много. «Готовность 5, 4, 3. «Контакт!» — крикнул я, и в тот же миг несколько ружей выстрелило в показавшуюся в проходе тварь. Ее тоже снесло, как и следующую, так что мне оставалось лишь предупреждать соратников и ждать, когда они не справятся. Но выучка у княжича и его копья оказались на высоте. За десяток минут ни один враг не сумел дойти до пролома в стене. «Внимание! Слева идут союзники!» — предупредил я, обнаружив крупный отряд, спустившийся со стены и двигающийся в нашем направлении. Возглавлял их паладин, сметающий жидкие потоки из тварей своим гигантским мечом. «Штыки примкнуть!» — скомандовал Данила, но сам достал из ножен меч, встав у прохода. Минут пять мы еще отбивались, стреляя во все, что движется, а затем поток твари прекратился. Вернее, его срезало шквальным огнем от подошедшего отряда. «Прекратить огонь! На предохранитель!» — скомандовал я. И так, ни разу и не выстрелив из новой пушки, повесил ее вдоль тела. Вскользь подумал, что такому оружию нужно и ремень соответствующий подобрать с удобным положением для трехточки. «Не стрелять! Показать руки!» — раздался грубый мужской голос с той стороны. «Выходи по одному!» «Это княжич Борзых, заместитель коменданта передового капонира», — выступил вперед Данила, не спеша убирать меч в ножны. «Есть выходить по одному, я иду». «Хорошо, княжич, выходите». С куда меньшей уверенностью ответил мужчина. «Только держите руки так, чтобы я их видел». «Не хочешь меч убрать?» — спросил я. Но Данила лишь дернул плечом и полез в дыру. Благодаря дрону я видел, как его тут же взяли под прицел сразу десяток человек. Затем к нему подошел кто-то в броне с вышитой на груди скалящейся пастью. Волчий. Ощущение проблем пробежало ледяными мурашками по хребту, но пока обошлось. Данила опустил руку на протянутый шар, и через пару секунд тот загорелся зеленым, что несколько разрядило обстановку. «Следующий!» — скомандовал офицер Волковых, и один за другим начали выходить рыцари-побратимы. Только когда все копье Данилы оказалось снаружи, и мы убедились в том, что там достаточно безопасно, за ними последовал Филинов. Прижимающий к груди рюкзак с записями и артефактами, он подбежал к Волкову, положил руку на шар и тут же приказал выдать ему сопровождение. «У меня миссия чрезвычайной важности. Я должен доставить артефакты и записи в орден немедля. Мы предоставим вам охрану, как только закончим проверку», — неприязненно ответил офицер. «Считайте, что все бойцы вокруг — ваше сопровождение, а потому ждите приказа на выдвижение и не мешайте работе». «Вы не понимаете! Это определит выживание человечества на многие циклы вперед! Вы должны немедля доставить меня, и записи не понимаю, и вы подождете. Раньше нас до крепости точно не доберетесь. Следующий!» «Поднимаем раненых!» — крикнул я, помахав рукой от входа. «Тащить на себе никого не будем!» — предупредил Волков. «Мы и так тут вне общих приказов!» «И не надо! С этим мы и сами справимся!» — ответил я. «Иван, быстро сюда дуй!» За пять минут мы принесли всех раненых наружу, прошли проверку, и только убедившись, что никого не осталось, я вышел из провала. Последним. Положил руку на шар и напрягся, когда он пару секунд не отвечал. Куда больше напряглись бойцы вокруг. Некоторые из сопровождающих даже положили руки на оружие. Но артефакт сработал. «Все? Двигаемся спором. Мы никого ждать не будем. Своих раненых тащите сами», — повторил офицер. «Княжича и библиария в круг». «Стройся! Держимся вместе, раненые в центре, Манулов и Быков, ко мне! Замыкаем!» — скомандовал я, поняв, что нас охранять никто не собирается. Приоритетные цели офицер определил сразу. «А нам что? Мы привычные!» Благо, паладин расстарался, и в дороге даже не пришлось особенно отбиваться. Только пару тварей прорвалась через точную стрельбу Васи, но этих несчастных прикончил я. После первого же выстрела понял, что да, надо дуру не к плечу прижимать, а к пластине керасы, а то так и кости переломать можно. Зато эффект сногсшибательный во всех смыслах. Достаточно одной пули, и можно даже не попадать точно в голову. Врагов буквально разрывало на части, ничуть не хуже пушки Ивана. Тот даже начал завистливо коситься в мою сторону, когда мы, наконец, добрались до подъемника. Тут произошла небольшая заминка. Все мы разом не поместились, пришлось подниматься в несколько партий, и мы снова замыкали движение, отбиваясь уже всерьез. Мне даже пришлось перейти на пистолет, когда были израсходованы 12 монструозных патронов. Но на стене не стали лишний раз тормозить и подняли всех нас за 3 захода. Только вот встреча наверху мне совсем не понравилась. «Оружие сдать!» — приказал все тот же офицер Волковых. «Вы самовольно оставили позиции и пойдете под трибунал. Все до единого, и титулы вас не спасут!» «Оставьте, капитан! Именем инквизиции я забираю комиссара!» — раздался из-за его спины знакомый голос, и вперед вышла улыбающаяся Жанна. «Здравствуй, старый! Я знала, что ты выберешься из этой заварушки!»